День десятый, Москва, понедельник, 2 июля. В эту ночь она тоже плохо спала. С одной лишь разницей, что когда она просыпалась, то, в отличие от прошлой ночи, почти сразу засыпала. Похоже было, что она уже привыкла к доносившемуся из соседней комнаты дыханию постороннего мужчины. Вчера вечером она прошла 2 квартала и, убедившись, что на улице никого нет, позвонила из телефона автомата по номеру, который дал ей Саид. Трубку сняли после первого же звонка. «Алло, вас слушают», — сказал кто-то на чисто русском языке без акцента. «Здравствуйте», — торопливо сказала Элла. «Я звоню по поручению Мирзы. Он просил передать вам, что Лятиф — предатель, работает на обе стороны. Вы меня поняли?» «Кто это говорит?» — попытались уточнить на том конце провода. «Лятиф — предатель», — повторила она и сразу повесила трубку. Затем еще раз огляделась по сторонам. Вернувшись домой, она рассказала обо всем Саиду. Тот похвалил ее, сказав, что она вела себя правильно. Вечером после ужина она снова осмотрела его раны. Если глубокая рана на ноге успешно затягивалась, то рука вызывала серьезные опасения. Края раны почернели еще больше. Стало абсолютно очевидно, что без срочной врачебной помощи здесь не обойтись. Ночью ей снова снились кошмары. И снова она проснулась раньше обычного. Только на этот раз ей нужно было идти на работу. Элла раздумывала недолго. Она позвонила своей знакомой, которая работала в их поликлинике, и попросила оформить ей бюллетень. Та охотно согласилась. Это раньше, при социализме, каждый понедельник перед поликлиниками выстраивались очереди желающих получить бюллетень и остаться на законных основаниях дома. В 90-х о бюллетенях многие забыли. Теперь господствовали суровые законы дикого рынка. Если заболевший работал на себя, то он привыкал не обращать внимания на простуду или другие неприятности со здоровьем до тех пор, пока болезнь не валила его с ног. Если он работал на фирму или частное предприятие, то прекрасно знал, как неодобрительно относится хозяин к отсутствию сотрудника на работе, даже по вполне уважительным причинам. Лишь после того, как Элла приготовила завтрак и заставила Саида поесть, она снова осмотрела его рану. На этот раз она откровенно испугалась. Никаких сомнений больше не оставалось. Рана начала гноиться, и требовалось срочное вмешательство врача. Несмотря на все уговоры Саида, она быстро оделась и вышла из квартиры, не забыв запереть дверь на ключ. Корейской машины внизу уже не было. Элла осмотрела свой двор. Все было спокойно. Она нигде не заметила посторонних. «Неужели они убрались?» — радостно подумала она, выходя на улицу. Ей пришлось поймать такси, так как ехать надо было далеко. Она направлялась в больницу, где работал родственник ее мужа Борис Макарович Тимакин, врач-хирург, когда-то консультировавший все травмы в Сашиной гандбольной команде. Тимакину было немногим больше 40, но выглядел он гораздо старше. Может, от того, что носил небольшую бородку и усы, которые делали его похожим на земского врача начала века. Может, от того, что в молодости занимался классической борьбой, был крижист и широкоплеч, а может, и от того, что много знал, был образован и начитан. В 34 он уже был кандидатом наук, в 36 стал лауреатом какой-то премии, какой точно Элла не помнила, а в 42 Тимакин защитил докторскую диссертацию и стал заведующим отделением в больнице. Борис Макарович был не только близким другом их семьи, но и приходился двоюродным братом матери Саши, а значит, был Сашиным двоюродным дядей, хотя разница в возрасте между ними была не очень большой. Только от полной безысходности, опасаясь за здоровье своего гостя, Элла заставила себя решиться на этот визит. Ей повезло. Тимакин как раз закончил операцию и, сидя у себя в кабинете, говорил с кем-то по телефону. Увидев вошедшую Эллу, он улыбнулся, кивнул ей, продолжая разговаривать, и показал на стул рядом с собой. Закончив разговор, он положил трубку и обернулся к молодой женщине. — Здравствуйте, Борис Макарович! — нерешительно пискнула она. — Ну, здравствуй, дорогая! — улыбнулся Тимакин. — Какими судьбами? Что-нибудь с Сашей случилось? — Нет. Она испуганно замахала руками. — С ним все в порядке. Они уехали на север вместе с Павликом. — Наслышан! — улыбнулся Тимакин. — Наслышан про походы твоего мужа. Мне моя сестра звонит, все рассказывает. Поэтому я и спросил тебя, думал, может, Саша оттуда звонил, а ты зачем приехала? По глазам вижу, что хочешь что-то рассказать, да не решаешься. Ну, давай, выкладывай, что-нибудь случилось? — Случилось, — кивнула Элла, оглядываясь на дверь. Она чуть покраснела. Тимакин заметил ее состояние. Он нахмурился, встал, прошел к двери и, открыв ее, громко сказал сидевшей в приемной секретарше: «Никого ко мне не пускать!» После чего закрыл дверь, прошел на свое место и, усевшись в кресло, спросил: «С чего начнешь?» «Об этом никто не должен знать», — попросила Элла, чувствуя себя крайне неловко. «Ты пришла к врачу, а не к родственнику», — терпеливо напомнил Борис Макарович. «И здесь у меня иногда такие вещи говорят, что я давно должен был стать седым. А вот видишь, еще не стал. Поэтому давай без предисловий. Раз пришла, значит, дело у тебя важное». «Важно», — вздохнула она. И, наконец, решившись, быстро на одном запале рассказала все, что с ней приключилось в эти дни. Тимакин, слушая ее, хмурился, мрачнел, качал головой. Когда она, наконец, закончила, он мрачно спросил: «У тебя все?» «Все», — кивнула она, ожидая его приговора. «Это очень плохо», — прокомментировал он. «И очень опасно. Судя по твоему рассказу, люди, которые преследуют твоего гостя, настроены достаточно решительно. Скажи честно, ты знала его до того, как он попал к тебе?» Она чуть не задохнулась от возмущения. «Как вы могли такое подумать?» — спросила она. Выражение Эллиного лица не оставило сомнений в искренности ее рассказа. «Не обижайся», — мягко попросил он. «Я просто спросил». «Значит, говоришь, что края раны у него потемнели?» «Да. Я думала, что рана затягивается, а она становится хуже день ото дня». «Понятно». Он ненадолго задумался. «У меня сегодня еще две операции», — вспомнил Борис Макарович. «Значит, к тебе я смогу приехать только после трех». «Как думаешь, он продержится до этого времени?» «Конечно. Температура пока нормальная. Рана на ноге у него начала заживать, хотя я думала, что с ней будут проблемы. Очень сильно была разодрана нога». «В общем, договорились». Тимакин посмотрел на часы, потом хитро подмигнул Элле. «А моя сестра знает, что ты прячешь в своей квартире этого борца за справедливость?» «Нет», — сильно покраснела она. «Я никому не говорила». «Отчаянная ты», — усмехнулся он. «Ну ладно, езжай домой, я буду у тебя после трех». «Только вы никому не говорите», — попросила она. И, если можно, приезжайте один. У дома дежурят их люди. «Стало быть, мне нужно сыграть в шпиона?» — кивнул Тимакин, улыбаясь. «Хорошо, договорились. Ждите меня, я обязательно приеду. И вообще нужно было позвонить мне сразу, как только ты его обнаружила. Было бы меньше проблем». Домой она возвращалась в гораздо лучшем настроении. Забежав по дороге в магазин и купив нужные продукты, она вошла во двор, настороженно оглядываясь по сторонам. Чужих машин нигде не было. Это ее немного успокоило. Она уже подходила к своему подъезду, когда неожиданно из него вышел один из двоих преследователей Саида, который разговаривал с ней на лестничной площадке. От неожиданности она вздрогнула, он заметил ее испуг. «Добрый день!» — поздоровалась она, чтобы скрыть свое смущение. «Здравствуйте!» — кивнул он, отворачиваясь. Ему было неприятно, что она его узнала. Он вышел из дома и пошел по двору, оглядываясь на Эллу. А она, чувствуя на себе его взгляд, юркнула в подъезд и, только вбежав в кабину лифта, немного перевела дыхание. Неужели неизвестный что-то подозревает? Открывая дверь, она прислушалась, в квартире все было тихо. Она вошла к себе и обнаружила Саида, уже одетого и сидевшего на стуле. «Ваша нога!» — укоризненно заметила Элла. «Зачем вы поднялись?» «Мне нужно отсюда уходить», — твердо сказал Саид. Они опять проверяли все квартиры. Подошли к вашей двери и долго звонили. Я, конечно, не открывал, но они будут проверять снова и снова. «Там не идиоты. Они понимают, что я не мог далеко уйти. Значит, они будут искать. Я уже говорил вам, у них есть конкретное задание. И пока они меня не найдут, они не успокоятся. А ваша квартира — не лучшее место, где можно укрыться. Вас нужно показать врачу», — напомнил Элла. «Сегодня после трех к нам приедет врач. Он опытный хирург, посмотрит вашу рану и скажет, что нам дальше делать». «Нет! Они сразу догадаются, кому и зачем он приехал. Они сразу все поймут». «Я его предупредила. Он приедет один и без халата». «А вы думаете, что они будут ждать, пока здесь появится врач в белом халате?» Удивился ее наивности Саид. «Они наверняка будут проверять всех незнакомых людей, которые появятся». Он хотел подняться со стула и поморщился. Рука болела все сильнее, он чувствовал, как больно ему шевелить пальцами. «Вам нельзя никуда уходить», — повысила она голос. «Я вас никуда не пущу. Сначала вас посмотрит врач». «Где вы его нашли?» «Он родственник моей свекрови», — призналась Элла. «Ее двоюродный брат». «Что?» Он стал смеяться. Сначала тихо, потом все сильнее. Она смотрела на него с недоумением, затем догадалась, почему он смеется, и тоже улыбнулась. «Надеюсь, он не сообщит своей кузине о вашем госте», — улыбаясь, сказал Саид. «Не сообщит», — отмахнулась Элла. «Сидите спокойно и не дергайтесь. Врач приедет после трех, а уже потом мы решим, что с вами делать». Новый костюм Саиду очень шел. Он в нем отлично смотрелся. Ей определенно нравился этот молодой, красивый мужчина, так стремительно ворвавшийся в ее жизнь. И она не хотела, чтобы он подвергал свою жизнь и свое здоровье опасности. Она искренне не хотела этого. «Это очень опасные люди», — тихо произнес Саид, перестав улыбаться. «Вы даже не представляете, в какую историю вы оказались втянуты». «Уже поздно меня ругать», — твердо сказала она. Время тянулось медленнее обычного, Несколько раз звонил телефон, и каждый раз она вздрагивала, ожидая худшего. Но каждый раз выяснялось, что звонили либо ее подруги, либо знакомые. В половине четвертого, наконец, позвонили в дверь. Она подошла, осторожно посмотрела в глазок. Это был Тимакин. Он был в костюме и с небольшим чемоданчиком в руке. Она открыла дверь с чувством большого облегчения, как будто сам приход врача уже снимал половину проблем. Борис Макарович поздоровался за руку с Саидом, прошел в ванную, долго мыл руки и лишь затем приступил к осмотру раненого. Уже по его лицу можно было догадаться, что дела у Саида были не слишком хороши. Рана на ноге ему тоже не понравилась. Вслух Тимакин ничего не говорил, он только смотрел. Затем еще раз вымыл руки, вернулся в гостиную и сел напротив Эллы и Саида. «Значит так», — твердо сказал Борис Макарович, — «с рукой у вас будут проблемы, большие проблемы. Нужна срочная операция, которую нельзя проводить в домашних условиях. Что касается ноги, то она тоже не внушает особого оптимизма. Рана была достаточно глубокая, и вполне вероятно, что она откроется снова, если вы не будете соблюдать постельный режим». «Что же нам делать?» — спросила Элла. «Ему нужно в больницу», — решил врач. «И как можно скорее. Мы и так потеряли время». «Мне нельзя в больницу», — возразил Саид. «Вы же понимаете, что мне не удастся выйти из дома. Они не разрешат мне уехать с вами. А если они и рискнут при вас меня похитить, то все равно узнают, куда я поехал. Найдут меня в больнице и пристрелят прямо на месте. А заодно пострадает и ваш персонал. Вас нужно вывести из дома незаметно, чтобы они ничего не поняли», — предложил Тимакин. «Вам лучше не шутить с вашей рукой. Уже завтра может быть поздно». «Спасибо, доктор. Но я не могу так рисковать». «Вам нужно срочно в больницу», — повторил Борис Макарович. «Никаких других вариантов просто не существует. Если хотите, я позвоню в милицию. Пусть они приедут сюда и будут вас охранять». «У меня поддельные документы», — возразил Саид. «И я нахожусь в Москве без регистрации. Не говоря уже о том, что между моей страной и Россией существует договор о выдаче преступников. С точки зрения законодательства моей страны, я опасный преступник, который должен быть арестован и выдан властям. Поэтому меня сразу арестуют, а через несколько дней выдадут. Мне лучше спокойно умереть в Москве. Тогда у меня будет хотя бы гарантия того, что я не выдам своих товарищей. Вы же понимаете, что они предпримут, чтобы заставить меня это сделать, а я не герой», — почему-то сказал он, и у Эллы сжалось сердце от испуга. «Тогда в лучшем случае вы потеряете левую руку», — спокойно заметил врач. Наступило долгое, тяжелое молчание. Первой не выдержала Элла. «О чем вы говорите?» — взволнованно сказала она. «Ему нужно немедленно в больницу». «Каким образом ему выйти из дома?» — спросил Тимакин. «Ты можешь предложить конкретный план?» «Могу», — сразу сказала Элла. «В гостиной диван, на котором спит Саид, полый внутри. Если он спрячется внутрь, мы сможем его вынести из дома незаметно вместе с диваном, и никто ни о чем не догадается». «Это хорошая идея», — кивнул Тимакин. «Нет», — возразил Саид. «Тогда уж лучше сделаем по-другому. Нужно вызвать рабочих, одетых в фирменные костюмы, и попросить одного из них здесь переодеться. Мои наблюдатели наверняка будут следить за тем, что мы грузим. и не обратят внимания на рабочих. Это психологически очень точный ход. Да, они будут смотреть за диваном, а на рабочих, которые будут его спускать вниз, не обратят внимания. Очень правильная мысль, согласился Тимакин. Так и надо сделать. Я пойду и найду рабочих в фирменных костюмах, сразу предложила Элла. Я знаю фирму, где грузчики одеты в голубые костюмы. Нужно много грузчиков, напомнил Саид. Человек 5-6. Пообещайте им 100-150 долларов, и чтобы они обязательно были в фирменной одежде. Они так и сделали. Тимакин остался дома. Элла довольно быстро договорилась с грузчиками, которые поехали к ней домой, не подозревая, что их наняли за такую сумму грузить только один диван. Оба наблюдателя, которые сидели во дворе, вскочили при появлении грузовой машины, очевидно, их ориентировали на нечто подобное. Все получилось так, как предполагал Саид. Он переоделся в фирменную одежду одного из грузчиков, которому доплатил еще 100 долларов. Диван спустили вниз несколько человек. Оба наблюдателя, дежуривших во дворе, крутились вокруг машины, высматривая, что в нее грузят, а в это время одетый в голубой костюм Саид прошел к кабине и сел рядом с водителем. Диван погрузили, и машина отъехала от дома. Через несколько минут вышли и Элла с Борисом Макаровичем. А еще через полчаса Саид был уже в больнице, где Тимакин начал готовить его к операции. Диван отвезли в мебельный магазин, и завтра утром его должны были привезти обратно. Так они договорились с грузчиками, заранее оплатив им завтрашний рейс. Элла вернулась домой поздно вечером. Операция прошла благополучно, и Борис Макарович принял решение оставить у себя Саида под другой фамилией, поместив его в отдельную палату. Когда в 10 часу вечера Элла проходила по двору, она заметила, что рядом с их подъездом снова стоит корейская машина. Элла улыбнулась сидящим там людям, как своим знакомым. И только поднявшись наверх, она вдруг почувствовала некоторую пустоту. В столовой ощущалось отсутствие не только дивана. На столике лежали уже ненужные лекарства, бинты, вата. Она подошла к столу, опустилась на стул и почему-то заплакала. Она сама не знала, почему ей было так грустно. Словно с уходом Саида она потеряла своего близкого друга. Ей было грустно и одиноко, а отсутствие дивана только усиливало некое чувство потерянности. Она заснула далеко за полночь, и в первый раз за последние дни ей не снились кошмары. Наоборот, на этот раз она спала совершенно безмятежно, словно со слезами ушла и та тяжесть, которая давила на нее столько дней. На следующее утро привезли диван, и ей показалось, что восстанавливается ее прежняя жизнь, спокойная и размеренная, но вместе с тем она почувствовала еще кое-что. Теперь ей хотелось видеть Саида, слышать его голос, знать, как он себя чувствует, и это желание оказалось столь сильным, что заглушало в ней даже голос рассудка.